Как бы ни было выгодно для церкви приобретение столь высокопоставленного последователя, он отличался от многих тысяч своих подданных, принявших христианское учение, скорее блеском своего царского одеяния, чем своей мудростью или добродетелями. И нет ничего неправдоподобного в том, что ум необразованного солдата преклонился перед вескостью таких доказательств, которые в более просвещенном веке удовлетворили и поработили умы Гроция, Паскаля и Локка. Среди непрерывных трудов по управлению империей этот солдат проводил или притворялся, что проводил часы ночи в тщательном изучении Святого Писания и в сочинении богословских речей, которые он впоследствии произносил в присутствии многочисленных и рукоплещущих слушателей. В сохранившихся до сих пор очень длинной речи венценосный проповедник приводит различные доказательства в пользу религии, но с особенным удовольствием останавливается на стихах Сивиллы и на четвертой эклоге Вергилия. За 40 лет до Рождества Христова мантуанский бард, как будто вдохновившийся небесную музой Исаии, воспел со всем блеском восточные метафоры «возвращение девы», «падение змия», «приближающееся рождение от великого Юпитера божественного ребенка, который искупит преступление человеческого рода и будет мирно царствовать над вселенной с добродетелями своего отца». Он возвещал возвышение и появление небесной расы, первобытной нации во всем мире и постепенное восстановление невинности и счастья Золотого века. Поэт, быть может, не сознавал тайного смысла и предмета этих возвышенных предсказаний, которые таким недостойным образом применялись к новорожденному сыну какого-нибудь консула или триумвира. Но если более блестящее и поистине более правдоподобное истолкование четвертой эклоги содействовало обращению первого христианского императора, то Вергилий заслуживает того, чтобы быть поставленным наряду с самыми успешными проповедниками Евангелия. Внушающее благоговение таинственность христианской веры и христианского богослужения скрывалось от глаз чужестранцев и даже от глаз оглашенных с притворной скромностью, возбуждавшей в них удивление и любопытство. Но строгие правила дисциплины, установленные благоразумием епископов, ослаблялись по внушению того же благоразумия в пользу венценосного последователя, которого так необходимо было привлечь в лоно церкви какими бы то ни было снисходительными уступками, и Константину было дозволено, по меньшей мере путем молчаливого разрешения, пользоваться большую частью привилегий христианина, прежде нежели он принял на себя какие-либо обязанности этого звания. Вместо того, чтобы выходить из собрания верующих, когда голос диакона приглашал всех посторонних удалиться, он молился вместе с верующими, входил в споры с епископами, говорил проповеди на самые возвышенные и самые запутанные богословские темы, исполнял священные обряды кануна Светлого Воскресения и публично признавал себя не только участником в христианских мистериях, но в некоторой мере даже их священнослужителям и первосвященникам. Гордость Константина, быть может, требовала чрезвычайных отличий, на которые ему давали право оказанные им христианской церкви услуги. Неуместная взыскательность могла бы совершенно уничтожить еще не совсем созревшие плоды его обращения в христианство. А если бы врата церкви были плотно заперты перед монархом, покинувшим алтари богов, то повелитель империи остался бы без всякой формы религиозного культа. Во время своего последнего пребывания в Риме он из благочестия отверг и оскорбил суеверие своих предков, отказавшись идти во главе военной процессии всаднического сословия и публично принести мольбы Юпитеру Капитолийскому. За много лет до своего крещения и своей смерти Константин объявил во всеобщее сведение, что никогда никто не увидит ни его особы, ни его изображения внутри стен языческого храма. Вместе с тем он приказывал раздавать в провинциях различные медали и портреты, на которых император был изображен в смиренной и умоляющей позе христианского благочестия. Нелегко объяснить или оправдать то чувство гордости в Константине, которое побуждало его отказываться от привилегий оглашенного. Но отлагательство крещения легко объясняется древними церковными принципами и обычаями. Таинство крещения обыкновенно совершалось самими епископами и состоявшим при них духовенством в епархиальной кафедральной церкви в течение 50 дней, которые отделяют торжественное празднование Пасхи от Троицына дня. И в этот священный промежуток времени церковь принимала в свое лоно значительное число детей и взрослых. Осмотрительные родители нередко откладывали крещение своих детей до той поры, когда они будут в состоянии понимать принимаемые на себя обязательства. Строгость древних епископов требовала от новообращенных двух- или трехлетней подготовки, и сами оглашенные по различным мирским и духовным мотивам редко спешили усваивать характер людей, вполне посвященных в христианство. Таинство крещения, как полагали, вело к полному и безусловному очищению от грехов. Оно мгновенно возвращало человеческой душе ее первобытную чистоту и давало ей право ожидать вечного спасения. Между последователями христианства было немало таких, которые находили неблагоразумным спешить совершением спасительного обряда, который не мог повторяться, находили неблагоразумным лишать себя неоцененного права, которое уже никогда не могло быть восстановлено. Откладывая свое крещение, они могли удовлетворять свои страсти в мирских наслаждениях, а между тем в их собственных руках всегда было верное и легкое средство получить отпущение всех своих грехов. Высокое евангельское учение произвело гораздо более слабое впечатление на сердце Константина, нежели на его ум. Он стремился к главной цели своего честолюбия темными и кровавыми путями войны и политики, а после победы стал неумеренно злоупотреблять своим могуществом. Вместо того, чтобы выказать свое бесспорное превосходство над недостигшим совершенства героизмом и над мирской философией Трояна и Антонинов, Константин в своих зрелых летах не поддержал той репутации, какую приобрел в своей молодости. По мере того, как он преуспевал в познании истины, он отклонялся от правил добродетели, и в том самом году своего царствования, когда он созвал собор в Никее, он запятнал себя казнью, или, вернее, убийством своего старшего сына.